Намерение рвать когти исчезло. Все-таки среди людей лучше, нежели среди ночных зверей. Глава пятая. Кое-что о проблемах шаманизма в экваториальных районах. «Блин, компот!» — по-русски простонал Сварог. Простонал, когда разлепил веки и увидел круг неба над головой. Не сказать, что очень большой, зато какой-то чересчур уж правильный. В геометрическом смысле. По голубому высокому небу проплывало какое-то чахлое облачко. А потом небосвод закрыл собой чей-то мутный, расплывчатый силуэт. Сварог сосредоточился, сфокусировал взгляд и узнал нависшего над ним человека. Вот тут-то и вырвался стон. Значит, все, что было, не пригрезилось. Жаль. Последнее, что он помнил, как шли по лесу уже в потьмах, ни изги было не видно. Они все шли и шли. Сварог двигался на автомате, вперив взгляд в спину идущего впереди аборигена. Не было ни мыслей, ни желаний. Ничего. И в какой-то момент, видимо, под воздействием туземного зелья, он окончательно отключился. Один в один, как бывает с теми, кто злоупотребляет алкогольными возлияниями. Выпивает человек еще одну соточку, и все, вдруг все куда-то пропадает, а обнаруживает он себя уже утром с начисто потерянными воспоминаниями о вчерашнем вечере и нередко в чужой постели. «Где я?» Едва слышно выговорил Сварог. Слова добывались из горла, как вода из колодца посреди пустыни с преогромнейшим трудом. «Ягуа внизу! Сидеть!» Пятница Нгенга приветливо ему улыбнулся. И, видимо, чтобы не надоедать белому человеку, куда-то исчез из поля зрения. «Какой еще ягуа!» Сварог заставил себя подняться. «Ё-моё! Повело и закачало!» В башке форменный ералаш, а во рту малоприятный кислый привкус. И в мыслях творилось черти что. Вдруг на полном серьезе подумалось, а что, если он стал жертвой эксперимента над человеческим мозгом? И все происходившее с ним, вся та жуть, которую он пережил, это не более чем спровоцированное злой научной волей иллюзия, и сейчас за ним сквозь стекло или в микроскоп наблюдает очередной доктор Моро, ухмыляется и делает пометочки в журнале наблюдений за подопытными крысами о двух ногах, одну из которых зовут Сварог. И тогда в полный рост встает вопрос, с какого момента его погрузили в эксперимент? Где заканчивается реальность и начинается иллюзия? Была ли Африка? Была ли Демиряя, Корона, Тлар или... И вообще вся его жизнь — фантом. Но качка постепенно затихла. Окружающий переставало мотаться туда-сюда. Так останавливаются качели, которые уж не толкает ничья рука. Сварог огляделся и ничего радостного не обнаружил. Он находился на дне самого натурального сухого колодца, глубиной это к метров 20, диаметров метров 5. Камни, пошедшие на кладку колодца, имели архидревний вид, словно были уложены в эпоху немыслимо далеких и безвозвратно исчезнувших цивилизаций, на месте которых ныне живут их окончательно выродившиеся потомки. В колодце пахло плесенью и прелой травой. На полу валялись пальмовые листья, помимо них из обстановки наличествовала еще одна деревянная бадья с крышкой, не иначе как служившая парашей. Прислонившись к стене спиной на куче листьев, сидел Нгенга, живой, здоровый и, судя по всему, в отличие от Сварога, уже вполне очухавшийся. Правда, пятница выглядела не шибко презентабельно, круги под глазами, впалые щеки, кожа вся в царапинах. Может, подумать, я выгляжу огурцом. Тоже, наверное, видок щитот. Что это еще, может быть, твою в перегреб? Как не узилище? Она же тюряга. А еще точнее называть эту яму на таежный манер зиндан. да и вокруг, по сути дела, тайга. И что с того, что не елки и сосенки растут, а деревья облика насквозь тропического и субтропического? Тайга — это ведь в первую очередь глухомань и безбрежность — это то место, из которого хрен выберешься. Увидев, что Сварог начинает оживать, Нгенга поднялся и протянул ему деревянную плошку с водой, до того стоявшую у стены. — Выпей, ягуа, потом будет лучше. — Однажды меня уж напоили, — буркнул Сварог. Папуас сказал, — это вода, простая вода, Нгенга пил. Верь, Нгенга, — и продолжал настойчиво совать плошку. — Ладно, попробую поверить, Нгенга. Сварог поднес плошку к губам. И ведь действительно полегчало. Вода смыла мерзкий кислый привкус, вода остудила пищевод, вода, и это самое главное, охладила перегретые мозги. Эх, чтобы искупнуться в холодной речке, совсем бы стало хорошо. А потом сотворить бы чашечку кофе и бутерброд с ветчиной.